благодарим. Мы славим Тебя, великий Бог. Мы омыты Твоей кровью святой. И мы благодарим Тебя за этот путь новый и живой, который Ты открыл нам в крови Твоей. Зажигаешь в небе звезды и даруешь яркий свет. Ты называешь по именам миллионы из монет. Ты правишь севером и югом и вселенной всей. И я принадлежу Тебе, мой Господь. Я знаю, этим миром правит сильная рука, что близко ты со мной и рядом. Пастырь мой друг, ты царь, и я тебе пою.